и так далее. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными. Богатыми, потому что у них есть все, бедными, потому что у них нет никакой собственности. И поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. И поэтому они всячески восхваляют благочестивых христиан и особенно превозносят апостолов. Кампанелла имеет в виду описываемую в библейских деяниях апостолов, глава 4 и других, христианскую общину с ее чертами потребительского коммунизма. Идеализация ранней христианской общины как общины коммунистической характерна не только для Кампанеллы, но и для более поздних утопистов вплоть до XIX века. Примечание редакции. Гостиник. Рассуждение об общности жен. Все это, по-моему, и прекрасно, и свято. Но вот общность женщин — это вопрос трудный. Святой Климент Римский, правда, говорит, что и жены, согласно апостольским правилам, должны быть общими. И одобряет Платона и Сократа, которые учат так же, но Глосса понимает эту общность жен в отношении их общего всему служения, а не общего ложа. И Тертуллиан единомыслен с Глоссою, говоря, что у первых христиан все было в общем, за исключением жен, которые, однако, были общими в деле услужения. Климент Римский, один из первых епископов Римской Церкви. Ему приписывалось много сочинений, но достоверно принадлежит ему только так называемое первое Климентово послание к Коринфянам, относящееся к периоду от 92 до 101 года новой эры. Глосса толкования. Кампанелла имеет в виду комментированное издание сочинения Грациана, XII век, получившее название «Декретум Гратиани». Тертуллиан, около 160-222 годы, христианский богослов. В его сочинениях находятся интересные сведения о жизни первых христианских общин. Примечание редакции. Мореход. Сам-то я плохо это знаю, но я наблюдал, что у соляриев жены общие и в деле служения, и в отношении ложа. Однако же не всегда и не как у животных, покрывающих первую попавшуюся самку, а лишь ради производства потомства в должном порядке, как я уже говорил. Думаю, однако, что в этом они, может быть, и ошибаются. Но сами-то они приводят в подтверждение себе мнение Сократа, Катона, Платона и святого Климента, хотя, как ты говоришь, и неправильно понятого. Говорят, что святой Августин весьма одобрял общину, но не общность супружеского ложа, так как это ересь николаитов. Катон младший, 95-46 годы до новой эры, римский государственный деятель. Мнение Катона Кампанеллы извлек из биографии Плутарха. Ересь николаитов, одна из первых христианских ересей, сведения о которой очень скудны и недостоверны. Ее связывают с именем Николая, одного из семи первых диаконов. Ей приписывали впоследствии заповедь общности жен и безнравственное поведение. Примечание редакции. А наша церковь частную собственность допустила не для достижения большего блага, а во избежание большего зла. Возможно, однако, что когда-нибудь этот обычай у них бы и вывелся, ибо в подчиненных им городах общим является только имущество, а никак не жены, разделяющие лишь общее услужение и занятия мастерствами. Однако солярии приписывают подобный порядок несовершенству других людей из-за малой осведомленности философии. Тем не менее, они посылают узнавать обычаи других народов,